Глава 29. Я не единожды поблагодарила Бога, что большая часть этой шумной, немного безалаберной, но нереально дружной семейки предпочитала подольше поспать, потому что, наткнись я на вездесущих братьев-хакеров или слишком внимательную к мелочам Мари, так легко мне не удалось бы выбраться. А так я лишь на цыпочках проскользнула мимо что-то насвистывающего молчуна Саважа, колдовавшего над кофемашиной. И, быстренько заведя свою малолитражку, тихо-тихо выбралась на утренние улицы. Отправляться прямиком в офис я смысла не видела, поэтому включила радио и поехала давать круги по городу. Ведь и с ним, ставшим таким привычным за последние 3 года, я тоже сегодня прощаюсь. Если уж срываться с места, то лететь далеко и без оглядки. Так быстрее отболит, если ничего напоминать не станет, уж опыт есть у меня. Спустя пару часов бездумного путешествия я остановилась в точке X и уперлась лбом в руль. И даже немного постучала о него головой. Все, вдохнула, выдохнула и пошла воплощать в жизнь принятое решение. Лучше уж так, как больной зуб самой дернуть. Раз-два, тук-тук. Я аж взвизгнула, когда чья-то тень закрыла мне солнце. «Кэти, котеночек, пупсичек мой дорогой, открой дверцу папочки Ронни. У меня для тебя кое-что есть». «Иисусе, откуда здесь, на стоянке офиса Нельсон энд Санс, взялся Лоренс? Да еще в таком виде, он и так может выглядеть, ничего себе!» Хоть солнце и светило мне прямо в глаза, но основное я разглядела. Передо мной стоял самый настоящий волк, да чего мелочиться, матерый волчара Сол-стрит. Идеальная прическа, никаких, мать его, фиолетовых чубов и бирюзовых косичек. Костюм, что даже на неискушенный взгляд выглядел 1000 на $5. Явно ручной работы, кожаные офисные ботинки, кашемировое пальто, строгий галстук и перстень выпускника университета Лиги Плюща. С таким переговорщиком даже папа не побрезгует поздороваться за руку. «Ронни?» — опешив, уставилась на него я. «Что ты тут делаешь?» «Останавливаю кое-кого от совершения огромной ошибки, сладкая. На-ка, возьми». Он протянул мне незапечатанный конверт. «И что в нем?» — насторожилась я. «А ты достань и прочитай», — царственно кивнул он. «Как раз у нас есть несколько минут». «Несколько минут перед чем?» «Перед важной встречей». Вот же интересная манера отвечать на вопросы, не внося ни капли ясности при этом. «Но я не планировала никаких важных встреч». «Зато я планировал. И даже пытался сказать тебе вчера об этом, но ты была слишком погружена мыслями в предстоящее прощание со всеми, скажем так. И не обратила на мои слова никакого внимания, вот я и решил напомнить сам». «Как ты...» «Да, без разницы уже». Смутившись, я отвела глаза, прикусила губы и достала листик из конверта. «Читай вслух», — последовал высочайший указ. Прочистив горло, я начала. «Я, Кэти Брукс, никчемная, ни на что негодная, никому неизвестная, никем не любимая. Дура!» Возмутилась я на последнем слове и вскинула на него глаза. «С чего это?» «А ты дальше читай». Ничуть не впечатлилась моим возмущением новая версия Ронни. «Дура, потому что подумала так о себе, несмотря на то, что мне хватило всего нескольких дней, чтобы очаровать всю семью адских механиков, съемочную группу знаменитого и непревзойденного мистера Лоуренса». «Съемочную группу знаменитого и непревзойденного мистера Лоуренса». «Это, как ты понимаешь, обо мне. Я про знаменитого и непревзойденного», — пояснил на всякий случай Ронни. «Включая деда моего жениха Адама Райда, а также заочно родителей моего жениха Линду и Джека Вестона, в котором Ронан Салливан за эти дни прожужжал обо мне все уши. Мои руки задрожали, а буквы стали расплываться и скакать. Ронни, я...» «Ты еще не закончила, продолжай». Я вздохнула, проглатывая тугой ком нервозности, и подчинилась. «Все равно уже не отстанет». И вот, привязав к себе всех этих замечательных людей, а также нагло и бесцеремонно украв у всех женщин моей родины, Великой Америки, ее самого лучшего холостяка, вышеупомянутого Ронана Салливана, путем влюбления его в себя до умопомрачения, Я подло бросила их всех и скрылась, не оставив ни своего нового телефона, ни возможности меня отыскать. Я также признаюсь в собственной трусости, поскольку пошла и молча уволилась из компании, на благо которой добросовестно проработала последние 3 года. Только потому, что этого захотел кто-то, а не я. «Я же правильно понимаю, что именно это ты сегодня и сделала. Улизнув с тем здоровенным чемоданом, и сейчас ты идешь прямиком в департамент по персоналу». «Ронни, я...» «Что ты? Ты не собиралась всего этого делать? Ты не устроила вчера прощальный ужин, о смысле которого никто не должен был догадаться? Ты не ухайдокала ночью нашего самого горячего жеребца, так что он утром проспал к началу съемок? Не закинула в багажник своей букашки? Господи, как Ронан тебе еще позволяет передвигаться на таком барахле? Свое добро, чтобы иметь возможность сразу после увольнения свалить в туманную даль, не попрощавшись ни с кем? Это мое барахло и мое добро, которое я сама купила, и мне нравится эта машина». Возмутилась я, любовно погладив свою крохотулю по рулю. «И вообще...» «Вообще, ты тут достаточно всякой чуши наговорила!» Ткнул пальцем в листок в моих руках продюсер. «Это не я наговорила, а ты заставил меня прочитать написанное тобой!» Обалдела я от такого поворота. «А кто тебе поверит, что это я написал?» «Да еще и до того, как ты все это воплотила в жизнь!» Хитро ухмыльнулся наглый манипулятор. «На диктофоне не видно, что ты что-то читаешь!» «А я пущу запись в эфир после того, как через 2 дня, после твоей пропажи, Салливан поставит на уши всех братьев, побьет морды тем, кто подвернется ему под руку». Он начал демонстративно загибать пальцы, перечисляя последствия и усугубляя мое чувство вины. «Поругается с дедом, доведя его до сердечного приступа. Тот после ссоры с вновь приобретенным смыслом жизни откинет копыта, не успев, скорее всего, оформить кучу необходимых доверенностей, возможно, не переоформив завещание, и будет с небес грустно созерцать, как постепенно, день за днем, разваливается созданное им в течение его долгой, трудной жизни детище. Салливан тем временем вздумает с горя бухать. Братья будут пытаться его утихомирить, Мари начнет сходить с ума, видя, как срываются графики съемок. Саваш, узрев, что его любимая расстроена, пойдет бить морду Ронану. К нему подключится Рик, поскольку Алиена, наблюдая все это безобразие, наверняка загрустит, что в ее положении категорически противопоказано. А шоу тем временем потеряет рейтинги, выбившись реально из всех графиков. Зато мистер Нельсон и все его жирные мерзкие гуси будут злорадно потирать ручки, глядя, как тонут в пучине безвестности наследство и наследник его злейшего врага. Врага, который виноват в чем? В чем? Тупо повторила я, смаргивая неизвестно откуда взявшиеся в глазах соринки. «В том, что когда в его жизни все шло наперекосяк, он не сдавался, а продолжал идти вперед, не сбегал от трудностей. Не оправдывал свою трусость тем, что он никто и звать никак, а просто верил в свою мечту, в свои силы, в себя, Кэтрин. Адам Райт всегда верил в себя, и его внук Ронан Салливан тоже всегда верил в себя и в свою обретенную семью. Почему же ты, Кэтрин Брукс, не веришь ни в свою уникальность и ценность, ни в эту замечательную семью, состоящую из простых, самых обыкновенных и именно тем замечательных парней? Почему ты не веришь в то, что достойна любви, Кэти? Потому что...» Я облизала пересохшие губы, судорожно пытаясь найти объяснение. «Такое, какое он бы принял и понял и согласился, потому что...» «Потому что уж он-то один из тех, кто крутит здоровенную махину этой фабрики грез, должен понимать, что в реалиях жизни не все так, как в книгах или на экране». «Потому что что? Потому что хочешь, чтобы я оставшуюся жизнь провел в поисках еще одного человека, который умеет так готовить мясо, что нравится даже мне?» Лоуренс заломил руки и картинно вздохнул. «Да, один русский классик писал, что жители их столицы совершенно испортил квартирный вопрос, а у нас ровно наоборот, привыкли чуть что, вбегая в поисках лучшей доли, более теплого места, более удобных соседей, менее проблемных отношений. Но ведь жизнь так прекрасна именно в этих проявлениях, в том, чтобы бороться до конца и в том, чтобы идти наперекор судьбе, в том, чтобы плыть против течения. И в конце концов победить, взойти на пьедестал почета не благодаря, а вопреки. Но тут уж я взорвалась. Знаешь что, Ронни, хорошо говорить тому, у кого есть хоть какая-то поддержка, команда, семья. А я последние годы одиночка, никому не нужная. Мне ли, не имеющие ни покровителей, ни надежного тыла, сражаться с системой? Мне ли, с таким трудом процарапавшей себе путь от официантки, дашь целого персонального ассистента тягаться с миллионером, с которым за ручку здоровается президент? Если он хочет меня выжить из принадлежащей ему компании, он сделает это в два счета, так зачем портить нервы? «А кто тебе сказал, что ты одна?» Совершенно спокойно вопросил Ронни, сдувая пылинку с лацкана пальто. «Или нас ты за своих не считаешь?» «Посторонись-ка, мужик!» Грубый рык, явно не пребывающего в хорошем расположении духа Дизеля, раздался из-за спины продюсера. «Ну зачем?» С упреком я посмотрела на невозмутимо отступающего Лоренца. «Может, за тем, чтобы ты услышала, от чего сбегаешь?» Усмехнулся этот змей коварный. «Кэтрин Брукс, немедленно посмотри на меня!» Властно развернул мое лицо к себе взъерошенный Салливан, присев перед моей дверцей на корточки. И я посмотрела. Я ожидала гнева, негодования, ярости, презрения в какой-то мере. Но только не вырвавшегося тихого. «Кэтрин Брукс, прости меня, засранца!» «За что?» Широко раскрыла я глаза, которые вдруг защипала. «Слишком яркое солнце сегодня, да, это из-за него!» «Прости меня за то, что твоя ма ушла так рано. За то, что твой па в своем горе забыл о тебе. За то, что тебе попался на пути незрелый мудак. И за то, что гребаный вирус гриппа забрал твоего малыша. Прости за то, что солнце яркое, небо синее, дождь мокрый, а мои бедные яйца поджимаются от одного взгляда на твои губы. За то, что хочу тебя до опупения, за то, что не смог сделать нашу первую встречу романтичной, а сразу потащил в постель, хотя, видит Бог, повторись все сейчас. Я сделал бы все точно так же, потому что, ну как тебя трогать и не сдыхать от желания немедленно трахнуть? Вот только не уснул бы, как полный лох, за это тоже прости. И за то, что ты готовишь самое вкусное мясо, которое мне доводилось жрать в этой жизни. За то, что я хочу жрать его до конца дней своих, и за то, что до конца дней своих буду готов оторвать руки любому, кто решит украсть у меня твою улыбку. Прости, что мозги у меня были в другой голове, и я не осознавал и не зудел тебе все время, что ты моя. Сразу и по-настоящему. Бля, если надо, я попрошу у тебя прощения даже за то, что Адам отпустил от себя Еву. И она поперлась за каким-то чертом пробовать то дурацкое яблоко из лап хитрого змея. Господи, Ронан, да при чем тут? Схватилась я за пылающие и от чего-то мокрые щеки. Кэти, детка, ты просто скажи мне, что ты меня прощаешь за все. Даже если я чего-то не сделал или наоборот сделал. «Мне все равно, я готов взять на себя любую вину, лишь бы ты простила». «И прекратила убегать из моей постели по утрам, но это же невыносимо». «Просыпаться каждый день со звенящими яйцами и каменным стояком, и не иметь возможности сказать им: «Народ, потерпите, моя Кэти еще спит». Он протянул мне раскрытые ладони, лопаты, предлагая вложить свои. «Эй, сеструха, свалить от нас хотела». Донесся голос Ноа откуда-то из пространства за плечами моего ковбоя, что сейчас было подернуто размытой пеленой моих слез. «Не выйдет, мы тебя везде найдем». «Да, да», — прокричал еще кто-то. «Да что за моторня?» — рикнул Дизель через плечо. «Вы-то чего приперлись, придурки игроманские?» «Алло, здесь не только мы, а почти все. Знаешь, любовь любовью, а кушать хочется всегда и всем». «Кэти, если Дизель налажал, то давай мы выгоним его, а тебя оставим». «И это, что у нас сегодня на ужин?» «Детка, вот за них тоже прости. Что поделать, если ко мне в нагрузку еще и толпа голодных поберушек идет? Мы же научимся как-то с этим жить». «Рон, остатки моего и так почти несуществующего самообладания превратились в пыль, и я заревела, подаваясь или скорее уж заваливаясь на него». обхватывая голову и прижимая к своей груди, где сейчас колотилось болью сердце. Болью теперь сладкой, желанной, пусть я и отказывалась себе в этом признаваться до этого. «Мы же, у нас ничего, не бывает так!» «Ну уж прости за то, что у нас все через... не задницу однозначно». Пробубнил он между моих грудей и, чуть отстранив, поднялся сам и вытащил из машины меня, обняв уже полноценно. Сама собой, одна из нахальных ладоней тут же умостилась на моей ягодице. Ну и пусть, мне ведь это в кайф. Мне страшно. Пф, да я вообще чуть не обосрался. Когда проснулся, а тебя опять нет. Я не об этом, Рон. Что если мы же... Салливан настойчиво запрокинул мне голову, заставляя заткнуться и посмотреть ему в лицо. В глаза, в невыносимо голубые, отбирающие мой разум и волю. «Прикинь просто, страшнее в нашем дурдоме или без нас, хотя...» «На кой прикидывать, детка? К нам кто попал, тот уже застрял навечно, а ты со мной застряла». «С нами! Не борзей, Дизель! Кэтрин не может быть твоей личной!» Фино подступил ближе, но Ронан на него клацнул зубами буквально зверски. «Она стратегически важное достояние всей семьи!» «А семья с самого утра хочет чего-нибудь вкусного на ужин». Взглянув через плечо Ронана, я увидела крепкие фигуры парней, мелькающие между машинами на стоянке. «Господи, вот там это же вечно мрачный Саваш, придерживающий за талию рвущуюся вперед Мари. Они все тут из-за меня, за мной. Так, птенчики и котятки мои». «Если в общем и целом мы достигли понимания того, что никто никуда и ни от кого не сваливает из золотой сюдатости в серебряную тудатость, то давайте-ка в темпе утрясем некоторые рабочие вопросы и юридические тонкости». «Ронни, отвали! Не будет никакого фейкового брачного контракта!» — рыкнул Дизель, прижав мое зареванное лицо к своему плечу. «Да будто я когда-то в этом сомневался, но тут кое-что другое. Нас ждут великие дела. Поэтому отлепитесь ненадолго друг от друга и постарайтесь изо всех сил услышать нашего дорогого друга Питера, чтобы ему не пришлось повторять дважды. Ибо хоть мистер Шелдон и согласился любезно предоставить нам скидку на свои услуги, ввиду неоспоримого кровного родства с его постоянным клиентом, даже со скидкой он стоит дохе, до движка как дорого. Так что кыш-кыш, все по местам. Камера, мотор!»